он мчится по улицам. «Что ты говоришь?» — воскликнул я. «Представляю, какой это будет захватывающий фильм! А как будет называться? Смертельная погоня или кровавая гонка?» «Не знаю», — пожал плечами Виктор. «Не интересовался». «А откуда она? С какой киностудии?» «Кажется, с Ялтинской». «Где остановилась, адрес знаешь?» Виктор отрицательно покачал головой. «Она приходит в автошколу, мы садимся в машину и едем. Через час расстаемся. Вот и все». «И целый час ты паришься с ней в своей замороченной шестерке?» «Не поверю, что ты хотя бы раз не прокатился с ней на дикий пляж». «Что ты?» — махнул рукой Виктор. «Никаких пляжей не было». «Может, тебе еще денег дать?» «Не издевайся, Кирилл, у меня этот долг поперек горла стоит». «Так сколько уже дней, ты говоришь, она в твоей машине дрессируется?» «Два. Пока два». Я сам не понял, пошутил или нет. «Вот и хорошо. Оставшиеся 8 дней я буду учить ее вместо тебя». Виктор тоже не смог определить, в какой степени я склонен был шутить, но на всякий случай покачал головой. «Да, конечно», — произнес он размазанно. «Это было бы неплохо. Жаль только... Я тебя не очень от дела отрываю». «Я серьезно?» Теперь он смотрел на меня с испугом. «Да ты что?» — негромко сказал Виктор. «Ты зря думаешь, что это интересно. Я тебе не советую». «Ну, 8 дней, конечно, это многовато», — гнул я свое, «а пару раз с ней покатаюсь». Виктор понял, что упустил контроль над ситуацией и попытался дать задний ход. «Это невозможно, Кирилл. Что я скажу директору? А как на это киношники посмотрят? Они пообещали мне приличные бабки». «Ничего говорить не надо», — перебил я Виктора. «Никто ничего не узнает. Завтра, когда она сядет в машину, скажешь, чтобы вырулила к гаражам, и объясни, что на 2 дня тебя подменит гонщик мирового класса Бартолемео Леспес. У гаражей я вас и встречу». Виктор топтался по линолеуму раздевалки и все не хотел уходить. Я налил ему еще стакан минералки. Глава 3. «Я вот почему просила тебя прийти, Кирилл», — сказала Лебединская, проводя меня через зал в подсобное помещение. «Зеленого чая хочешь?» Она, как всегда, держала в руке большую раковину рапана, в которую поминутно стряхивала пепел с папиросы. Темный брючный костюм, короткая стрижка, низкий хрипловатый голос и неистребимая тяга к Беломорканалу и автомобилям настолько затушевали в ней женское начало, что мне всякий раз хотелось назвать ее дядя Шура. «Нет, чаю не надо, тетя Шура», — ответил я. «Как твой Ниссан? Бегает?» — спросила заведующая, все же наливая мне немного желтоватой водички. А я вчера Анну вспоминала. Какая все же милая девочка. Кофточку и клофелин от гипертонии из Москвы мне прислала. А почему она не приехала? Запахом крепкого табака была пропитана даже чашка. «Вы ведь не для того меня позвали, чтобы спросить про Анну», — предположил я. «Разве такая деловая энергичная женщина стала бы тратить время на такую ерунду?» Лебединская затянулась, прищурилась и погрозила мне пальцем. «Только Кирилл Вацура умеет взять за горло так, что это будет приятно», — отвесила она мне комплимент. «Но это не ерунда. На месте Анны я тебя одного не оставила бы. За тобой глаз да глаз нужен. Ни одной юбки не пропустишь. Жениться тебе надо, Кирилл». Она вновь погрозила мне пальцем. «Но ты прав, конечно. Я не собираюсь читать тебе мораль. У меня к тебе серьезный разговор. Да присядь ты, не возвышайся надо мной, как Давид». Пришлось опуститься в старое потертое кресло, с боков которого свисала бахрома, следы когтей музейного кота. «Тебе о чем-нибудь говорит имя Лембита Лехтине?» — спросила Лебединская, размахивая дымящейся раковиной, как кадилом. — Нет. Лебединская была историком, а историки не любят быстрых и однозначных ответов. — А ты не спеши, подумай. — У меня прекрасная память, тетя Шура. Это имя мне не знакомо. — Странно, — ответила заведующая после паузы. — А он утверждает, что вы знакомы. — А кто он такой, этот Лехтине? — спросил я, впрочем, без особого любопытства. Что ему было нужно? Лебединская выдержала паузу, а потом вдруг не кстати спросила. «Послушай, Я все никак не пойму, есть ли какие-нибудь преимущества у дизельного двигателя перед карбюраторным? Я давно заметил за ней такую привычку. Ей нужно было время, чтобы точно построить ответ. Пока